дело. Стоят деревья сонные в тиши, белым-бело подвьюжные метели. Растут сугробы, словно шалаши. Зима поет, баюкает, слагает свою легенду из снегов и вьюг. Над нами птицей белой пролетая, большим крылом покроет все вокруг. Придет весна, и птичек звонких стая тебя разбудит, и родишь дары. Я для тебя тружусь, верчусь, стараюсь, рассыплю снег, морозцем угощу, льдом реки закую, воды едва касаясь. Чтоб отдохнула ты, тепло я не впущу. И солнце попрошу светить совсем немного, холодным ветром тучи пригоню, метелью замету я снежную дорогу, и все былое вмиг я прогоню. Весна растопит мне снега, цветущие луга появятся повсюду, омоют снова реки берега. По новой день и ночь пойдут крутиться, жизнь возвратится в рощах и полях. Новом, матушка.